Часть 7. Аркадий Аркадьевич Кирпичников. Годы жизни с 1883 по 1921. Последний начальник сыскной полиции. Начальник Петроградской СП с 21 марта 1916 по март 1917 года. Назначение нового начальника сыскной полиции Петрограда после отставки Филиппова затянулось больше, чем на год. Мы затрудняемся объяснить, почему. Возможно, тогдашний градоначальник, князь Александр Николаевич Оболенский, человек, далекий от тогдашних питерских раскладов, хотел на эту должность столь же молодого и столь же неангажированного чиновника, каким был сам. Лишь 21 марта 1916 года был обнародован высочайший приказ по гражданскому ведомству за номером 20, согласно которому по ведомству Министерства внутренних дел переводился на службу причисленный к Министерству юстиции титулярный советник Кирпичников, начальником Петроградской сыскной полиции. Аркадий Аркадьевич Кирпичников родился в 1883 году. Происходил из купцов, вероисповедание был православного, окончил Демидовский юридический лицей. Примечание. Высшее юридическое заведение в Ярославле. Ныне Ярославский государственный университет имени Демидова. Конец примечания. В 1907 году Кирпичников поступил на службу по ведомству Министерства юстиции. В 1909-1910 годах работал секретарем у прокурора Псковского окружного суда, имея чин губернского секретаря. В 1910 году стал коллежским секретарем. С 1911 года Аркадий Аркадьевич – следователь Пензенского окружного суда. Затем, вплоть до перевода в Петроград, следователь по важнейшим делам того же суда. Состояние дел в Петроградской сыскной Аркадия Аркадьевича Кирпичникова ужаснуло. Оплата трамвайных поездок вследствие крайне недостаточного содержания подведомственных мне чинов всегда являлась для них весьма тяжелой. В настоящее же время, при возрастании всеобщей дороговизны и прогрессивно увеличивающемся количестве работы, расходы эти предоставляются совершенно непосильными, написал Кирпичников в трамвайную комиссию ходатайство с просьбой разрешить служащим сыскной бесплатный проезд. Ввиду сильного вздорожания цен на канцелярские принадлежности, предлагаю соблюдать экономию в расходовании бумаги, не стесняясь писать рапорты и другие бумаги на мое имя или в полицию на четвертушках и даже на осьмушках бумаги, велел он в одном из первых своих распоряжений. 26 августа 1916 года столичные газеты сообщили, что в Петрограде в целях облегчения борьбы с преступниками по почину начальника сыскной полиции Кирпичникова сыскным отделением был приобретен автомобиль, дающий возможность всем чинам полиции вовремя прибывать на место происшествия. Осенью 1916 года здание на Офицерской посетил князь Александр Николаевич Оболенский, предпоследний градоначальник столицы. Обойдя в сопровождении начальника сыскной полиции Кирпичникова все комнаты, в которых ютятся чиновники и агенты, градоначальник неприятно поразился той обстановкой и тем антисанитарным состоянием, которые царят в здании сыскной полиции. В помещении длиной в 5 аршин и шириною в 2 аршина, чуть больше 5 квадратных метров, ютятся 10 человек служащих. В этом помещении невообразимый холод, грязь, отсутствие двойных рам и прочего. Градоначальник обратил внимание также на посетителей, вызванных чинами полиции, которые толкались в узком, грязном и весьма зловонном коридоре. Оболенский обещал содействие, но вскоре был отстранен от занимаемой должности. А при его преемнике Александре Павловиче Балке произошла февральская революция. 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от престола. Временный комитет Государственной Думы назначил временное правительство, которое, в свою очередь, 25 октября 1917 года после вооруженного переворота сместили большевики. Однако уголовная преступность в Петрограде в результате революции не исчезла, наоборот, увеличилась. Бороться с ней способны были только подготовленные кадры. Поэтому сотрудники сыскной полиции практически в полном составе после февральской революции служили в Петроградской уголовной милиции, а первые годы после Октябрьского переворота – в Петроградском уголовном розыске. Аркадий Аркадьевич Кирпичников руководил ими до декабря 1918 года. По неподтвержденным данным, он умер в 1921 году от туберкулеза.